Айрин наслаждалась. Исса Вегейрос сидела со стаканом сока и просто наслаждалась. Ее картина имела ошеломляющий успех, и она стоила потраченного времени. Она стоила 2 лет унижений и страха. А самое главное, Рионар никогда ее не увидит. И это радовало сердце гораздо больше. Девушка впервые почувствовала себя зрителем в театре, пьесу для которого она написала сама. Когда же к картине подошел сам директор Никеренталь, усмехнулся и не стал ее срывать, на губах Айрин появилась победная улыбка. Но девушка тут же заставила себя принять вновь скучающее выражение. И никто из толпы студентов и преподавателей, которые откровенно хохотали над картиной, не знали, что это нарисовала Айрин. «Ох, как ты рискуешь!» Милдор подошел и сел за ее столик. «Ты представляешь, что он с тобой сделает, когда узнает?» «Если узнает», — торжествующе улыбнулась Айрин. «Рионар Дархарс не посещает столовую. Или ты забыл? Темный король никогда не...» Айрин оборвала речь на полуслове, потому что на пороге столовой стоял Рионар собственной персоной. Стоит ли говорить, что народ из столовой начал выходить торопливым шагом, оставив недоеденные обеды? «Бежим!» – прошептал Милдор, подскакивая. Но Вегейрос сидела не в силах пошевелиться, потому что Рионар Дархарс, не отрываясь, смотрел именно на нее, идеально олицетворяя взгляд удава на кролика. «Что же я наделала?» — испуганно пронеслось в голове. «Он же меня убьет!» «Нет, не убьет! На дуэль он меня вызвать не может! Из академии отчислить тоже? Тогда почему мне так страшно?» В опустевшей столовой остались только Рионар и Айрин. Остальные топтались у дверей, ожидая расправы. Темный король медленно подошел к ее картине. Несколько секунд смотрел так, словно впервые видел нечто настолько невероятно скучное. Затем повернулся к девушке. «Вегейрос, потрудитесь снять свое художество». Его взгляд замораживал на месте. С таким презрением он еще не смотрел ни разу. Наверное, именно это презрение вынудило ее сказать «Нет». Рионар смерил ее безжалостным взглядом и ехидно произнес: «Я не расслышал ваш ответ». Голосок внезапно пропал. «Я сказала нет!» Айрин вскочила и теперь, стоя с замиранием сердца, смотрела, как он медленно к ней приближается. «Исса Айрин Вегейрос, я не прошу дважды». «И не надо!» – почти закричала Айрин, надеясь, что он, наконец, остановится и перестанет неотвратимо идти на нее. «И ничего вы мне не сделаете, Дархарс!» Она сама поразилась своей смелости. «Я вторая по успеваемости в академии, так что исключить меня вы не в силах. И я не мужчина, поэтому дуэли с вами также могу не опасаться». «Вот как!» Он вплотную подошел к ней и только теперь понял, насколько Исса Айрин ниже его ростом. Даже до подбородка не достает. А эта ее задранная вверх мордашка была крайне забавной. И все же в глазах, в этих синих бездонных глазах он впервые разглядел страх. Значит, она боится. «Исса Айрин, вы правы, но не во всем», — с угрозой прошептал темный король. «Вы сами снимете свою мазню и принесете ее мне до заката. Я буду ждать вас в библиотеке». «Не дождетесь», — заявила Айрин, мучительно сдерживаясь, чтобы не отбежать от этого опасного, как ядовитая змея, человека. Он не ответил, но на губах появилась насмешливая полуулыбка. Развернувшись, Рионар вышел из столовой. Если бы он обернулся, то увидел бы, как смертельно бледная девушка опускается на стул, стараясь унять дрожь в руках. Но у него были несколько иные планы, о которых она должна будет узнать позже. «Благородные Иссы!» Рионар поднялся, и все подобострастно замолчали, внимая председателю студенческого совета. «Очень печально начинать наше первое заседание в этом году с отчисления нерадивых учеников». Дархарс откровенно покривил душой. Именно с отчисления они всегда и начинали. «Но, увы, Нилем Ридзо, по моим данным, значительно испортил свой бал с прошлого года. На повестку дня выносится вопрос о переводе этого студента из лучшего класса академии в параллельную группу. Кто против?» Против его мнения не решился высказаться никто. «Никто!» Победная ухмылка на лице темного короля, которую он не смог сдержать, мгновенно сменилась обычным лениво отрешенным видом. Он ни на мгновение не сомневался в том, что и она придет. Айрин долго ждала Лема в саду. Вокруг нее были подруги, которые вслед за ней повторяли имена и даты по истории, готовясь к очередной контрольной. А Лем все не появлялся. Глядя на опускающееся солнце, Айрин подумала, что ни за что не пойдет сегодня в библиотеку. Пусть даже и нужно было взять книгу по логике. Затем заметила бледного Милдора и, бросив учебник, побежала навстречу. «Что? Говори сразу!» «Сегодня был студенческий совет. Лема переводят из нашего класса». Айрин больше не слушала. Она уже мчалась в столовую. Сорвав плакат на глазах у изумленных студентов, девушка бросилась в башню, с ужасом глядя на солнце. Оно уже коснулась горизонта, а бежать еще минут 15. Солнечная принцесса влетела в библиотеку, когда солнце еще не успело скрыться за горизонтом. Дархарс был там. Сидел, окруженный своими стоящими вокруг прихлебателями. И вообще в библиотеке было полно народу. Айрин и не сомневалась, что все они ждут представления, которое им, несомненно, обещал темный король. Даже не поправляя растрепавшихся волос, Айрин, не отрывая взгляда от презрительных черных глаз, подошла к Рионару. «Вы выиграли!» Она положила свернутый плакат на стол перед ним. «Я приношу свои извинения. Надеюсь, теперь инцидент исчерпан?» «Вполне». Он усмехнулся и вынес вердикт. «Жалкая гусыня!» Сдержалась Айрин с большим трудом. Только мысли о Леме не позволяли сейчас расцарапать наглое лицо этого чудовища. «И Лем будет продолжать обучение в нашем классе?» — спокойно спросила девушка. «Не Лем Ридзо? При чем здесь это позорное недоразумение? Или вы решили...» «О боги! Вигейрос, мое решение в отношении Нильма Ридзо не имеет никакого отношения к нашему с вами маленькому казусу». Он нагло ухмылялся ей в лицо, совершенно уверенный в своей безнаказанности. И Айрин сорвалась. «Говорят, мужчины не терпят ультиматумов. История дипломатии тому наглядное доказательство. Но если Нильям Ридзо не вернется в наш класс до конца недели, я превращу ваше королевство, о темный король, в настоящий хаос!» Она указала на плакат. «И это только начало!» Дархарс усмехнулся в своем обычном, пренебрежительно-высокомерном стиле и, чуть подавшись вперед, спокойно произнес: «А друзей у вас много, Вигейрос. Задумайтесь об этом». Айрин дрогнула, с ненавистью посмотрела на него и прошептала: «Ваши условия». В его черных глазах вспыхнуло торжество. «Я слышал, у вас выдающиеся способности в обучении окружающих, а я значительно отстал в изучении антарийского. От вас отстал. Но если вы согласитесь два раза в неделю заниматься со мной в библиотеке, я готов пересмотреть свое отношение к вашим друзьям», — торжествующе завершил Рионар, уже не сомневаясь в успехе своей комбинации. Антарийский был единственным предметом, по которому Айрин была первой в классе, а не на уровне с ним. И что-то подсказывало девушке, что Дархарс изберет именно те два дня в неделю, в которые она занималась живописью. В том, что он осведомлен по поводу ее расписания, девушка не сомневалась. Как глава студенческого совета, именно Рионар утверждал план внеклассовых занятий. «Я согласна на ваши условия», — глухо ответила Айрин и, развернувшись, резко вышла, вслух проклиная Рионара самыми страшными из возможных для благородной Иссы проклятиями. Вечером в ее комнату постучался Лем. Долго мялся на пороге, потом протянул свой платок, заметив мокрые глаза Иссы. «Я с тобой ходить буду», — упрямо заявил юноша. «Наедине вы не останетесь». Она попыталась ответить, но тут в коридоре раздался звук шагов, и Лем быстро исчез в полумраке. После заката парням было запрещено появляться в женском корпусе. На следующий день, не скрывающий торжества, Рионар положил на ее стол расписание их совместных занятий. Как она и предполагала, про любимые уроки живописи теперь можно было забыть. С вежливой улыбкой темный король сообщил, что ждет ее сегодня сразу после окончания занятий. Айрин сумела ответить, что также с нетерпением ожидает момента совместного обучения, и встретилась глазами с входившим в класс Лемом. Его благодарный взгляд стоил ее предстоящих мучений. После окончания уроков Айрин поплелась в библиотеку, сопровождаемая сочувственными взглядами. И откуда все знают? Рионар выбрал самый дальний столик между стеллажами древних книг. Айрин знала, что студентов в эту часть библиотеки обычно не допускают. Но это же Рионар Дархарс. Ему все можно. «Приветствую неблагородного Исса Дархарза!» Она села на пустой стул, начала доставать тетради и учебник. «Мы начнем с глаголов. Именно с ними у вас возникли сложности, насколько я успела заметить на уроках мастера Олдора. Вы готовы?» Черные глаза утратили вдруг холодную скованность. Он окинул ее заинтересованным взглядом, и Айрин была уверена, что Рионар готовит очередную подлость. «Айрин!» — почти промурлыкал он, как-то по-особому произнося ее имя. «Раз уж нам предстоит много времени провести вдвоем, я полагаю, стоит перевести наше общение в другую плоскость и перейти на «ты».» Темный король даже не сомневался в своем великолепии, слишком часто получая любовь женщин за один божественный взгляд. Но реакция Иссы Вегейрос его удивило. «Вы готовы, Дархарс? Доставайте тетрадь», — презрительно произнесла Айрин, идеально копируя его собственную манеру общения. Она всегда умела довести его до бешенства. Вот и сейчас, едва он собирался подать ей руку и перевести на сторону реки, где находились его друзья, как эта девчонка отвергла его, глупая гусыня. «Как пожелаете, Вегейрос», — холодно ответил он. «И раз уж мы будем совершенствовать ваш антарийский, отныне разговаривать будем только на нем». Айрин ненавидела его превосходство, мелькавшее в красивых чертах лица, этот презрительный взгляд, эту ухмылку, поэтому и не упустила возможности покомандовать. Через месяц их активных занятий все в библиотеке, включая библиотекарей, привыкли к сухим отрывистым фразам антарийского. А мастер Олдер понял, что ему нечему больше научить этих двух непримиримых врагов. Да и произношение у Рионара стало значительно лучше, чем даже у преподавателя. К досаде Айрин темный король не пожелал прекратить занятия, и теперь они превратили эти уроки в словесную дуэль на антарийском, которой могли позавидовать и носители языка. Вот только после этих занятий Айрин с трудом доходила до своей комнаты и долго плакала, приглушив рыдание подушкой. А Рионар мчался на лошади с безумной скоростью, не щадя животное. Но никто в академии и не подумал даже намекнуть на какие-то отношения между парочкой студентов, до ночи просиживающих в библиотеке. Слишком многие знали, как темный король и солнечная принцесса ненавидят друг друга. Но всему суждено было измениться в теплый осенний вечер.